Глава 20. Руслан. «Ну, здравствуй, Чернов!» Процедил я сквозь зубы, буквально вырастая перед ним, перекрывая собой проход. «Куда ты торопишься?» Я застал его прямо у выхода из подъезда. Тот буквально вылетел на улицу с лицом бледным, как смерть. Он резко остановился, увидев меня, и на его лице мелькнуло выражение, которое можно было истолковать как испуг, смешанный с гневом. Ох, как! Какой же был соблазн размазать его прямо по стене дома. «Не твое дело, Абрамов», — буркнул он, пытаясь протиснуться мимо, но я шагнул ему навстречу и схватил за локоть. «Еще как мое», — процедил я, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Если ты хоть пальцем ее тронул, я уничтожу тебя, понял?» Он вырвал руку, нервно поправляя пиджак и бросая на меня полный ненависти взгляд. «Вот и посмотрим, кто кого. Рискнешь?» — прошипел он, отступая назад, и резко повернулся, скрывшись на парковке. Я стоял несколько секунд, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. Внутренний голос кричал, что произошло что-то ужасное, и если я сейчас же не поднимусь наверх, последствия будут непоправимыми. А когда на мобильном высветился незнакомый номер, я нутром почувствовал, что это она. Не знаю, какое-то потустороннее чувство, что это так, мгновенно охватило полностью. За последние пару дней я прекрасно понял, что Оля неимоверно гордая, а значит, если звонит, то случилось страшное. Я взлетел по лестнице, почти не касаясь ступеней, и тяжело застучал кулаком в дверь их квартиры. Сердце в груди колотилось так яростно, будто готово было вырваться наружу. Когда дверь приоткрылась, мое дыхание перехватило. Оля стояла передо мной, бледная, со слезами на лице, плечи ее дрожали, а в глазах плескалось отчаяние, которого я никогда раньше не видел. «Руслан!» — прошептала она, словно не веря, что я действительно стою перед ней. Я шагнул вперед, прикрыл за собой дверь и тут же почувствовал, как во мне все зажимается от бессильной ярости. На щеке у Оли проступала красная полоса, а запястье ее было в синяках, четких и свежих, таких, что от одного взгляда на них у меня потемнело в глазах. «Что он с тобой сделал?» Мой голос сорвался на шепот, и я осторожно коснулся ее лица, чувствуя, как меня начинает трясти. Она отвернулась, прикрыв глаза, будто от моего прикосновения ей было еще больнее. «Руслан, пожалуйста, не спрашивай. Не лезь в это. Ты только сделаешь хуже». «Хуже?» Голос мой прозвучал резко и глухо, словно из глубины. «Оля, хуже уже быть не может. Ты понимаешь это?» «Может», — прошептала она, поднимая на меня глаза, полные слез и безнадежности. «Он отнимет у меня Матвея. Я не смогу этого пережить, Руслан. Я не могу так рисковать». В этот момент дверь детской приоткрылась, и Матвей медленно вышел в коридор. Он стоял, прикрывая рукой покрасневшую щеку, и смотрел на нас такими взрослыми и серьезными глазами, что у меня перехватило дыхание. «Мам, не надо бояться», — сказал он неожиданно твердо, смотря прямо на меня. «Я не хочу больше так жить. Я не хочу, чтобы он тебя обижал». Я почувствовал, как внутри что-то обрывается. Мой сын. Мой собственный сын смотрел на меня с отчаянием и надеждой, и сейчас мне уже не важно было ничего, только то, чтобы они были в безопасности. «Собирайтесь», — резко сказал я, не отрывая взгляда от Матвея. «Прямо сейчас я вас забираю». Оля вздрогнула и замотала головой, отступая на шаг. «Нет, Руслан, я не могу. Ты понимаешь, он не просто мой муж. Он судья, он влиятельный человек. Он сделает все, чтобы разрушить меня окончательно». «Я не позволю», — перебил я ее, чувствуя, как пальцы сжимаются в кулаки. «Слышишь меня? Я не позволю ему причинить тебе боль снова. Ты не должна больше жить в страхе, Оля». Она сжала губы, по лицу ее снова потекли слезы, но она продолжала упрямо качать головой. «Ты не понимаешь, Руслан, я не могу». «Как тогда?» — вдруг рявкнул я, не в силах больше сдерживать себя. «Когда ты просто сбежала, не дав мне возможности объясниться. Ты снова хочешь сбежать вместо того, чтобы довериться мне? Оля, я тоже не пальцем деланный, и у меня тоже есть связи. Доверься мне хоть раз». Оля резко подняла на меня глаза, в которых смешались ярость, боль и отчаяние. «Объясниться? Что ты мог объяснить, Руслан? Я никогда не прощу тебе измену. Я видела все своими глазами, слышала ее голос, слышала, как она называла твое имя. Ты разбил мне сердце и разрушил мою жизнь». Она замолчала, тяжело дыша, и я впервые осознал, насколько она уверена в своих словах. Она правда верила, что я ей изменил. Все эти годы она носила в себе эту боль, эту уверенность, что я ее предал. Внутри все похолодело, и на миг я почувствовал себя полностью беспомощным. Я смотрел на женщину, которую любил больше жизни, и видел в ее глазах всю ту боль, которую она пронесла через годы. «Оля», — произнес я тихо, медленно, пытаясь удержать голос ровным, «я никогда не изменял тебе. Никогда. Я не знаю, что ты увидела в ту ночь, но это однозначно был не я. Я бы скорее умер, чем сделал тебе больно». В воздухе повисла тишина. Оля смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых отразились неверие и растерянность. Губы ее задрожали, словно она пыталась осмыслить мои слова. «Что?» — едва слышно спросила она, и голос ее сорвался. «Ты не...» «Никогда!» — повторил я, подходя к ней ближе и осторожно беря ее за руку. Она вздрогнула, но не отстранилась. «Ты убежала, не дав мне шанса объяснить, не дав даже слова сказать в свою защиту. Я вышел из зала, увидел, как ты летишь, сломя голову по коридору, и ни хрена не понял. Все эти годы ты жила, веря, что я тебя предал, и я понятия не имел, почему». Ее глаза наполнились слезами, и она тихо заплакала, не отводя взгляда от моего лица. «Я не знала», — прошептала она, закрывая лицо руками. «Господи, но я же видела!» Я осторожно притянул ее к себе, обнимая так бережно, как будто боялся снова сломать то, что и без того было разбито на тысячи осколков. «Я все выясню, слышишь?» — сказал я ей на ухо твердо и решительно. «И я обещаю тебе, Оля, теперь все будет иначе. Я больше никогда не позволю тебе страдать». Она всхлипнула и прижалась ко мне еще сильнее. Матвей подошел ближе и тихонько обнял нас обоих, словно не веря, что теперь все может измениться. Я крепко прижал их к себе, чувствуя, как внутри разгорается яростное, непреодолимое желание защитить их, несмотря ни на что. Теперь мы были вместе, и никто больше не посмеет причинить им боль, пока я рядом. Никогда.